Альбинизм не болезнь, а особенность организма. В твоем случае довольно милая. Игриво подмигивает, вгоняя меня в краску. Неотесанный Йети — один из немногих, кто видел меня настоящей. Всюду. Неужели он мой первый мужчина? Я даже не помню, как это было. Катастрофа, — выпаливаю вслух. Позор на всю жизнь. А тараканов твоих мы вылечим, — невозмутимо продолжает Яр. Грубовато кладет тяжелую лапу мне на макушку, похлопывает, как щенка, треплет прическу, которая колом стоит, и морщится. Демонстративно вытирает ладонь о штаны. Как твой законный муж, я теперь имею полное право тебя отмыть и вернуть в первозданный вид, чем с удовольствием и займусь в ближайшее время. Пока я возмущенно хлопаю губами, как рыбка без воды, он становится на одно колено, задирает мое платье и обхватывает тонкую лодыжку горячими ладонями, обжигая кожу сквозь тонкий капрон белых чулок. Бесцеремонно скользит вверх к бедру. «Хм, симпатично», — хмыкает, оттянув пальцем подвязку, шлепает резинкой по коже. «Ты обещал меня не трогать, а наутро заверил, что между нами ничего не было». Продолжаю сокрушаться, а он бесстыдно лапает меня, прежде чем одеть. «Почему ты не сказал?» «Ты так страдала из-за того, что целовалась с таксистом. Я решил не уточнять, что ты еще и ночь со мной провела». Выплевывает сарказмом, будто я оскорбила его мужское достоинство. «Тем более я тоже не сразу вспомнил, что произошло, а потом надеялся, пронесет. Однако мои бойцы решили иначе». «Невозможно. Я не могла не заметить свой первый раз, и тем более забеременеть. Неуверенно спорю». «Ты снова мне лжешь, ведь так? Только я не понимаю, зачем?» С надеждой ловлю его взгляд, а он избегает прямого зрительного контакта, будто стыдится. «Все возможно, принцесса. Мы не предохранялись», — усмехается одним уголком плотно сжатых губ. Стираю ухмылку с его лица хлесткой пощечиной. Ладонь горит и жжется, а Яру все равно, как если бы я его погладила. Он и не почувствовал ничего. Столб деревянный, а не человек. «Не верю, я бы никогда...» «Давно месячные были?» Перебивает меня. «Так прямо и грубо, что я давлюсь воздухом». «Хам!» Бью его по плечу, а сама вспоминаю свой цикл. Он вполне мог сбиться из-за резкой смены климата. «Сразу же после той ночи». Яр мысленно подсчитывает сроки, шумно выдыхает через рот и проводит ладонью по нахмуренному лбу. «Это были не они, Таюш», — произносит без тени ехидства. Его голос на секунду надламывается, становится тихим, ласковым и виноватым. «Ярослав, как ты мог?» Чуть не плачу, принимая неизбежную истину. Я переспала с первым встречным, как какая-то... Я была не в себе, так что это насилие. Пищу в свое оправдание. Он смиренно пожимает плечами, опускает голову, не пререкаясь. На автопилоте дальше возится со мной, мыслями витая где-то далеко. В домике лесничего, где все случилось? Не хочу верить. Боже, за что? Слезы обиды стекают по щекам, а я неловко вытираю их тыльной стороной ладони, размазывая макияж. Яр посматривает на мое заплаканное лицо, не говорит больше ни слова, а только недовольно пыхтит, как огнедышащий дракон. С трудом натянув на меня лыжные штаны, он достает перочинные ножи, срезает с меня длинные пышные юбки. Небрежно, как будто кукурузу чистит. Самое модное свадебное платье из новой коллекции известного бренда лохмотьями летит к нашим ногам, погибает под грязными ботинками хмурого Яра. Я остаюсь в оборванном корсете, на который он тут же накидывает куртку. Застегивает молнию, едва не прищемив мне подбородок, однако в последний момент заботливо подставляет руку. «Какой же ты...» С разочарованным стоном закрываю лицо ладонями. Хочу спрятаться от позора, но он по-прежнему стоит напротив. «Невоспитанный грубиян! Паяц, абсолютно не в моем вкусе!» Убираю руки, чтобы выпалить ему прямо в глаза. «Неважно, что между нами было. Я никогда не стану твоей женой!» Мой истеричный крик звучит в унисон с грохотом и ругательствами, доносящимися из зала. Отец там рвет и мечет, как бешеный бык, а ему нельзя нервничать. Макеев наверняка тоже в ярости. Что касается Глеба, этому, как обычно, плевать. Хорошо, если под шумок регистраторшу не зажмет где-нибудь в углу. От него чего угодно можно ожидать. В моей жизни было всего двое мужчин. Один бабник, второй насильник. Нормальных где-нибудь делают? Или я не заслужила? Ты капризная папина дочка с дрянным характером. парирует Ярослав жестко, нависая скалой надо мной. Упирает руки в бока. Я всхлипываю, он раздражен, а за его спиной охрана пытается вынести дверь. Я тоже не в восторге, что все так произошло, но ответственность с себя не снимаю. В нашей семье мужчины детей не бросают, поэтому ты уже моя законная жена. Как минимум на 9 месяцев. Каждое слово этого дикаря больно ранит, как и ситуация в целом. Не понимаю, почему так остро реагирую на него, но слезы крупными градинками неконтролируемо скатываются по щекам. Он продолжает орать на меня, в то время как я сама в шаге от истерики. Я переспала черти с кем и, возможно, залетела от него. Моя свадьба сорвана, а мечты о встрече с матерью накрылись медным тазом. После сегодняшнего финта отец точно запрет меня в 4 стенах без средств связи и, главное, без карт и финансов. Как я буду помогать больной сестре? Он и слушать ничего не захочет. Все, что связано с новой маминой семьей, у нас вне закона. Плотный клубок нервов, который образовался в моей груди этим утром и накручивался, стягивался, запутывался на протяжении всего дня, наконец рвется, выпуская наружу нити эмоций. «Только через мой труп!» — рявкую упрямо. Пройдясь по мне напряженным темным взглядом, Яр хватает меня за руку и выводит на улицу. Ноги в огромных ботинках увязают в снегу, носа мокрые щеки немеют на морозе. Я чуть не падаю под гусеницы снегохода, но тут же отшатываюсь от него. «Я с тобой не поеду», — продолжаю пререкаться. «На ходу спрыгну». «Я предусмотрел твою легкую отбитость», — нахально парирует Салтыков и достает ремень, который в сильных руках блондинистого громилы выглядит реально угрожающе. «На секунду теряюсь. Он же не посмеет». «Садись», — командует так сурово, что я мигом забираюсь на снегоход, хотя делаю это впервые, и намертво приклеиваюсь задом к пассажирскому месту. Удивленно усмехнувшись, словно не ожидал от меня такой сговорчивости, Яр просовывает ремень через поручни по обе стороны от меня, защелкивает пряжку, и я оказываюсь пристегнута, как на американских горках. «Папа тебя отправит за решетку», — шиплю, когда он подается вплотную ко мне, чтобы отрегулировать спинку. «Пожизненно». «Таюш, радость моя, будем реалистами», — хрипло шепчет он мне в губы, схватившись 2 руками за поручни. «Я в ловушке. Теплый и пахнущий свежей хвоей». Яр наклоняется ближе к моему лицу, ведет носом по скуле к виску, невесомо касается губами уха, когда обреченно произносит: «С твоим батей я вряд ли до суда доживу». «Если ты все понимаешь, зачем похищаешь меня?» Чуть слышно лепечу, уткнувшись носом в его колючий шерстяной шарф. Не замечаю, как он уже оказывается вокруг моей шеи, согревая и обволакивая терпким мужским запахом. «Может, я тоже слегка отбитый. От тебя подхватил, половым путем. Хмыкает Яр, с больной заботой маньяка завязывая свой шарф на мне. Вкладывает мне в руки взявшийся из ниоткуда шлем. «Надень, иначе лицо обветрит». Щелкает меня по носу и выпрямляется. «Впрочем, на тебе такой слой штукатурки, что никаких защитных средств не надо». Пока я пытаюсь заново научиться дышать, он невозмутимо садится передо мной, заводит двигатель, но уехать не успевает. В этот момент из ресторана высыпает папина охрана, как шпрота из банки. «Таисия, вернись немедленно!» — ревет отец в унисон с мотором. «Что вы вдвоем устроили? Ладно этот!» — кривится, пристрелив Яра прищуренным взглядом, но тому плевать. «А ты, Таисия, ты в своем уме?» Подав амбалам знак «не вмешиваться», он широкими шагами направляется к нам. Снег большими хлопьями ложится на его макушку и плечи. Ветер нещадно раздувает полы пиджака. Папа выскочил к нам прямо в костюме. Замерзнет ведь, простудится. Начинаю переживать за него и на секунду приподнимаюсь, чтобы слезть со снегохода, но ремень и поручни стесняют движения, а мощная спина передо мной выполняет роль барьера. Я словно в детском кресле застряла. «Пап, я не...» Тихо оправдываюсь, а он, как обычно, даже слушать не хочет. «Не будь как мать, не позорь фамилию!» выплевывает с пренебрежением и гневом. Вздрагиваю, как от пощечины. Лицо краснеет, будто меня и правда избили. Закидали камнями, как падшую женщину, на глазах у толпы. Благо Салтыков воздерживается от комментариев, а лишь мрачно следит за нашей перепалкой, держа руки на руле. «Да пошел ты, папуль!» Всхлипываю с горечью и разочарованием. Надеваю шлем, хлопаю Яра по плечу и громко командую. «Трогай, извозчик!» Он усмехается, на прощание поворачивается к отцу и пожимает плечами. «Пардон, папа, при всем моем уважении невеста добровольно сделала свой выбор». И трогается с места так резко, что я машинально цепляюсь за его куртку и прижимаюсь к широкой спине. «Что я натворила?»